Она заказала у стойки Фостерс пиво, которое всегда пил Сантьяго, когда они заходили сюда, и даже не пригубив его, пошла и села за их всегдашний столик у двери под картиной, изображающей гибель английского адмирала. Теперь она знала, кто был Нельсон и как ему досталось при Трафальгаре. Та другая, Тереса Мендоса, издали внимательно следила за ней, ожидая выводов, реакции на все, что ей только что рассказали, что понемногу складывалось в общую картину, объясняющую и ее саму, и ту другую. И, наконец, что истолковывало все события, приведшие ее к этой вехе жизни. И теперь она знала даже больше, чем думала сама. «Было очень приятно», — ответила она, — «именно это, дословно», — сказала она, когда человек из ДЭА и человек из посольства закончили рассказывать ей то, что пришли рассказать, и оба воззрились на нее в ожидании реакции. «Вы сошли с ума. Было очень приятно. Прощайте». Тереса видела, что они уходят обескураженными. Возможно, ожидали комментариев, обещаний, обязательств. Но ее бесстрастное лицо, ее равнодушие оставили им мало надежды. Никакой. «В общем-то, она просто послала нас к какой-то матери», — тихо сказал Эктор Тапия, когда они уходили. Однако не настолько тихо, чтобы Тереса не расслышала. Несмотря на всю свою выучку, дипломат выглядел подавленным, а тот другой сказал: «Подумайте как следует». Они попрощались. «Не понимаю», — ответила она, когда они уже закрывали за собой дверь. «О чем я должна подумать? Синалуа очень далеко, с вашего разрешения». И вот теперь она сидела в гибралтарском баре и думала, вспоминала крупицу за крупицей, по порядку выстраивая в голове все сказанное Вилли Ранхелем, историю Дона Эпифанио Варгаса, историю блондина Давилы, свою собственную историю. «Сам шеф блондина, — сказал этот гринго, — сам Дон Эпифанио узнал обо всем связанном с ДЭА. Став владельцем Нортенья де Авиасьон, Варгас на первых порах сдавал свои самолеты в аренду Southern Air Transport, компании ширмы правительства США, для перевозок оружия и кокаина, посредством которых ЦРУ финансировало контрреволюционное партизанское движение в Никарагуа. Блондин Давила, в то время уже агент ДЭА, был одним из тех летчиков, что выгружали оружие и боеприпасы в аэропорту города Лос-Ланьос в Коста-Рике, а потом возвращались во флоридский форт Лодерлей с грузом наркотиков от медельинского картеля. Когда все это закончилось, Эпифанио Варгас сохранил неплохие связи на той стороне, и именно так ему впоследствии стало известно о находке этого американского таможенника, что выдал блондина. Заплатив доносчику, Варгас некоторое время держал информацию при себе, не принимая никаких решений. Хозяин гор, в прошлом терпеливый крестьянин из Сан-Мигель-де-Ла-Сорнос, был из тех, кто никогда не торопится. Он уже почти отошел от непосредственного участия в наркобизнесе, намечал себе иные цели. У фармацевтической компании, которой он руководил издали, дела шли хорошо, а недавние государственные приватизации позволили ему отмыть крупные суммы денег. Его семья жила на огромном ранчо в окрестностях Эль-Лимона, на которое он сменил дом в Кульяканском районе Чапультепек. А его любовница, в свое время известная фотомодель и диктор телевидения, в роскошной квартире в Масатлане. Ему было ни к чему осложнять себе жизнь решениями, которые сделали бы его объектом мести. Блондин Давила работал теперь на Бэтмена Гуэмеса. Следовательно, Эпифанио Варгаса это дело не касалось. Однако, продолжал рассказывать Вилли Ранхель, ситуация изменилась. Варгас сделал себе целое состояние на эфедрине, килограмм которого шел в Соединенных Штатах по 50 тысяч долларов, против 30 тысяч за кокаин и 8 тысяч за марихуану. У него были хорошие связи, открывавшие ему двери в политику. Наступил подходящий момент и купить те ежемесячные полмиллиона, которые он много лет отводил на подкуп должностных лиц. Он уже видел для себя спокойное и респектабельное будущее, далекое от треволнений, доставляемых прежними занятиями, связанные где финансовым интересом, где взятками, где соучастием с наиболее видными семьями города и государства. Он имел достаточно денег, чтобы сказать «хватит» или продолжать зарабатывать новые деньги общепринятыми способами. Так что внезапно начали умирать люди, подозрительным образом связанные с его прошлым. Полицейские, судьи, адвокаты. 18 человек за 3 месяца. Настоящая эпидемия. В свете всего этого фигура блондина тоже выглядела препятствием. Слишком уж много он знал о героических временах Нортенья де Авиасьон. Агент ДЭА торчал в прошлом Дона Эпифанио Варгаса как опасное острие, способное вспороть его будущее. «Но Варгас был умен», — сказал Ранхель. «Умен и смекалист, той крестьянской смекалкой, которая привела его на нынешние высоты. И он переложил работу на другого, не открыв истинных причин. Бэтмен Гуэмос никогда бы не убрал агента ДЭА, но летчик, крысятничающий за спиной своих хозяев, совсем другое дело. Варгас убеждал Бэтмена, следует примерно наказать и тому подобное. Его и его двоюродного брата. Для острастки тем, кто промышляет такими делишками. Мне он тоже кое-что задолжал, так что можешь считать это личной услугой. И в конце концов теперь его хозяин ты, так что тебе и карты в руки». «С каких пор вам известно все это?» — спросила Тереса. «Кое-что уже давно. Почти с тех самых пор, как это случилось». Человек из Деа подчеркнул свои слова энергичным жестом. Остальное примерно пару лет с того момента, как защищаемый свидетель сообщил нам подробности. И он сказал еще кое-что. Ранхель сделал паузу, словно предлагая ей самой договорить то, что он заметил, заменил многоточием. «Позже, когда вы стали приобретать известность по эту сторону Атлантики, Варгас сильно пожалел, что позволил вам ускользнуть из Синалуа живой, и напомнил Бэтмену Гуэмосу, что за вами кое-что числится на родине, а Бэтмен послал двух киллеров довести дело до конца». Лицо Тересы было непроницаемо. «Это твоя история, американец, это ты принес ее мне». «Да что вы говорите, и что же дальше?» «Об этом следовало бы спросить у вас, они куда-то исчезли». Эктор Топия мягко вставил. «Сеньор хочет сказать, что исчез один из них, второй, по всей видимости, остался здесь и отошел от дел. Почти». «А почему вы явились со всем этим ко мне?» Ранхель посмотрел на дипломата. «Теперь действительно твой черед», — говорил этот взгляд. Топия снова снял очки и опять надел. Потом несколько мгновений разглядывал свои ногти, будто на них было записано то, что ему предстояло сказать. «В последнее время, — наконец заговорил он, — политическая карьера Эпифанию Варгаса пошла вверх. Круто вверх. Слишком много людей обязаны ему слишком многим. Многие его любят или боятся, и почти все уважают. Он ухитрился отойти от непосредственной деятельности Хуаресского картеля до того, как у этой организации начались серьезные конфликты с правосудием, когда борьба велась почти исключительно против соперников в Калифорнийском заливе. Он поставил на службу своей карьере как судей, предпринимателей и политиков, так и высших представителей мексиканской церкви, полицейских и военных. Генерал Гутьеррес Реболье, которого чуть было не назначили прокурором республики по делам наркотиков, но тут открылись его связи с Хуаресским картелем. И он оказался в тюрьме в Альмалое. Так вот, генерал Гутьеррес Реболье был его близким другом, а с другой стороны, его популизм, с тех пор, как Эпифанио Варгас добился избрания государственным депутатом, он много сделал для Синалуа, вкладывает немалые деньги, создает рабочие места, помогает людям. «Что же в этом плохого?» – перебила его Тереса. «В Мексике те, кто грабит страну, обычно просто пристраивают все. ИРП делала это 70 лет». «Есть некоторые оттенки», – возразил Топия. «В данный момент ИРП уже не у власти. Новые вияния бодрят. Возможно, в конце концов изменится не так уж много, но налицо несомненное стремление к переменам или к попытке перемен. И как раз в этот момент Эпифанио Варгас вот-вот станет сенатором республики». «А кто-то хочет свалить его», — поняла Тереса. «Да, пожалуй, можно выразиться и так. С одной стороны, политический сектор, обладающий большим весом и связанный с правительством, не желает видеть в Сенате страны наркодельца и Синалуа, несмотря даже на то, что он официально отошел от дела, уже является действующим депутатом. А кроме того, имеются старые счеты, о которых говорить здесь излишне». Тереса представила себе, о каких счетах идет речь. «Все сукины дети, погрязшие в глухих войнах за власть и деньги, наркокартели и друзья этих наркокартелей, разные политические семьи, связанные или не связанные с наркотиками. Кто бы ни правил, одним словом, как всегда, прекрасная Мексика. А мы, со своей стороны, — прибавил Ранхель, — не забываем, что он приказал убить агента Деа». «Именно так», — оживился, получив поддержку Топия, «потому что правительство Соединенных Штатов, которое, как вам известно, сеньора, весьма пристально следит за политической обстановкой в нашей стране, вряд ли понравится, если такой человек, как Эпифанио Варгас, станет сенатором. Поэтому сейчас делаются попытки создать комиссию высокого ранга, чья деятельность будет развиваться в два этапа. Первый – организовать расследование прошлого депутата Варгаса. Второй – если будет собрано необходимое количество доказательств, лишить его депутатской неприкосновенности и положить конец его политической карьере, вплоть до судебного процесса. По окончании которого, — добавил Ранхель, — мы не исключаем возможности его выдачи Соединенным Штатам». «А я-то тут при чем?» — спросила Тереса. «Чего ради вам было ехать сюда и рассказывать мне все это, как будто мы закадычные друзья?» Тогда Ранхель и Топия снова переглянулись. Дипломат прокашлялся и, доставая сигарету из серебряного портсигара, он предложил его Тересе, но та отказалась, покачав головой, сказал: «Сеньора, мексиканское правительство все последние годы со вниманием следит за вашей карьерой. Против вас ничего нет, поскольку ваша деятельность, насколько известно, происходит за пределами национальной территории. Примерная гражданка», — вставил Ранхель таким серьезным тоном, что ирония в словах растворилась. «И ввиду этого соответствующие власти готовы прийти к соглашению. К соглашению, удовлетворительному для всех. Сотрудничество в обмен на неприкосновенность». Тереса подозрительно смотрела на них. «Сотрудничество какого рода?» Топия аккуратно закурил сигарету. так же аккуратно, как, судя по всему, размышлял о том, что ему вот-вот предстояло сказать. Или, вернее, как это сказать, и, наконец, решился. «У вас там на родине есть личные счеты. Кроме того, вам много известно о временах блондина Давила и деятельности Эпифанио Варгаса. Вы были, так сказать, привилегированным свидетелем, и это чуть не стоило вам жизни. Есть мнение, что, может быть, вам хотелось бы все уладить. У вас достаточно средств, чтобы заняться чем-то другим, наслаждаясь тем, что вы имеете, и не беспокоясь о будущем. Да что вы говорите? То, что слышите. И чему же я обязана подобным великодушием? Вы никогда не принимаете плату наркотиками, только деньгами. Вы не владелец и не продавец, вы только перевозчик. На данный момент, несомненно, самый крупный в Европе. Но и только. Это дает нам возможность разумного маневра, так сказать, лицом к общественному мнению». «К общественному мнению? Это что еще за чушь?» Дипломат ответил не сразу. Тереса слышала дыхание Ранхеля. Человек из Деа, сплетя пальцы, беспокойно ерзал на своем кресле. «Вам предлагается возможность вернуться в Мексику, если вы захотите», — продолжал Тапия. «Или тихо обосноваться там, где вам будет угодно. Даже с испанскими властями были проведены переговоры на этот счет. Министерство юстиции обещало приостановить все судебные действия и расследования, которые имеют место в настоящий момент. Короче, которые, насколько мне известно, значительно продвинулись и могут вскоре значительно осложнить жизнь королеве Юга. Как говорят в Испании, все стереть и начать с чистого листа». «А я и не знала, что у гринго такие длинные руки. Смотря для чего». И тут Тереса рассмеялась. «Вы просите, — сказала она, еще не вполне веря, — чтобы я рассказала вам все то, что, по-вашему, я знаю об Эпифанио Варгасе, чтобы я стала стукачкой в мои-то годы, и это при том, что я родом из Синалуа. Не только чтобы просто рассказали, — уточнил Ранкель, — а чтобы вы рассказали об этом там». «Где там?» «Перед комиссией по вопросам юстиции при генеральном прокуроре республики». «То есть вы имеете в виду, чтобы я поехала в Мексику давать показания?» «Да, в качестве защищаемого свидетеля. Полная неприкосновенность. Это будет происходить в Мехико при наличии всех личных юридических гарантий. И вы будете иметь право на благодарность народа своей страны и правительства Соединенных Штатов». Внезапно Тереса встала, рефлекторно, не думая. На этот раз оба мужчины поднялись одновременно. Ранхель недоумевал, Тапия явно испытывал неловкость. «Я ж тебе говорил», — читалось на его лице, когда он в последний раз переглянулся с человеком из Деа. Тереса подошла к двери и резко распахнула ее. Там, в коридоре, стоял Патэ Гальвес. Благодаря своей обманчивой полноте он выглядел вполне мирно, но руки держал чуть отведенными от тела. «Если понадобится», — сказала она ему взглядом, — «вышвырни их отсюда пинками». «Вы», — почти выплюнула она эти слова, — «сошли с ума». И вот теперь она сидела за таким знакомым столиком в гибралтарском баре, размышляя обо всем этом. Сидела вместе с крохотной новой жизнью, которая зарождалась в ней, из которой она еще не знала, что делать, с отзвуками недавнего разговора в голове, со своими ощущениями, с последними словами и старыми воспоминаниями, с болью и благодарностью, с образом блондина Давилы, безмолвного и неподвижного, как она сейчас, в той кульяканской таверне, и с образом другого мужчины, сидевшего рядом с ней однажды ночью в часовне святого Мальверде. «Твой блондин любил пошутить, Тересита. Ты правда ничего не читала? Тогда уходи и постарайся зарыться так глубоко, чтобы тебя не нашли. Дон Эпифанио Варгас, ее крестный отец, человек, который мог убить ее, но сжалился и не убил, который потом раскаялся в этом, но уже ничего не мог поделать». Тео Аль-Харафа вернулся 2 дня спустя с вполне удовлетворительной информацией. Платежи пунктуально приходят на Гран-Кайман. Предпринимаются шаги для приобретения в собственность небольшого банка и пароходной компании в Белизе. Дочисто отмытые деньги, размещенные в 3 цюрихских и 2 лихтенштейнских банках, дают высокую прибыль. Тереса внимательно выслушала доклад, просмотрела документы, тщательно ознакомилась с несколькими бумагами, подписала их, и они с Тео поехали ужинать в Сантьяго, ресторан в Марбелье, выходящий фасадом на Приморскую аллею. Патэ Гальвес сидел снаружи, за одним из столиков на террасе. Бобы с ветчиной и тушеная скумбрия вкуснее и сочнее мяса лангуста. Бутылка Сеньорио де Лосан, урожая 1996 года. Тео был разговорчив и мил, красив. Пиджак на спинке стула, 2 подвернутые рукава белой рубашки, бронзовые руки с крепкими запястьями, покрытыми вьющимися волосками. Патек Филипп, отполированные ногти, на левой руке блестящее обручальное кольцо. Иногда, не донеся до рта бокал или вилку, Тео поворачивал свой безупречный профиль испанского орла, чтобы взглянуть на улицу и на входную дверь. Пару раз вставал из-за стола поздороваться с кем-то. Томас Пистанди, ужинавший в глубине зала с группой немецких инвесторов, словно бы не заметил их появления. Однако вскоре к их столику подошел официант с бутылкой хорошего вина. «От сеньора Алькальде», — сказал он, вместе с его приветствиями. Тереса смотрела на сидящего напротив мужчину и размышляла. Она не собиралась рассказывать ему ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, а может, вообще никогда о том, что таится в ее утробе. И любопытно, сначала она думала, что скоро придут какие-то ощущения, физическое осознание, начавшее развиваться в ней жизни. Однако она не чувствовала ничего. Была только уверенность и размышления, к которым она приводила. Вот разве только грудь, пожалуй, немного увеличилась, да исчезли головные боли. Но вообще Тереса ощущала себя беременной, лишь когда думала об этом. Или читала результаты своих анализов. Или заглядывала в календарь, где в 2 месяцах не были отмечены критические дни. И все же, думала она, сидя за столиком и слушая легкую болтовню Тео, «Я вот, брюхатая, как домохозяйка, как говорят в Испании. Внутри меня есть что-то или кто-то, а я до сих пор не знаю, что буду делать со своей чертовой жизнью и жизнью этого создания, которое пока ничто, но станет чем-то, если я ему позволю». Она вгляделась в лицо Тео, словно ища какой-то знак, что помог бы ей принять окончательное решение, или с его жизнью. «Что-нибудь сейчас происходит?» — с рассеянным видом негромко спросил Тео между 2 глотками вина, присланного Алькальдом. «Пока ничего, обычные повседневные дела». За десертом он предложил поехать в дом на улице Анча или в какой-нибудь хороший отель на Золотой Миле и провести там остаток вечера и ночь. Бутылка вина, тарелка иберийской ветчины, предложил он, не торопясь. Но Тереса покачала головой. «Я устала», — сказала она, растягивая предпоследний слог. «Сегодня мне что-то неохота». «Тебе уже почти месяц что-то неохота», — заметил Тео. Улыбаясь, красивый, спокойный, он нежно коснулся ее пальцев. Тереса перевела взгляд на свою руку, неподвижно лежащую на столе, и некоторое время сидела так, глядя на нее, как на чужую. «Этой рукой, — подумала она, — я выстрелила в лицо коту Фьеросу». «Как поживают твои девочки?» Он взглянул на нее с удивлением. Тереса никогда не спрашивала о его семье. Нечто вроде молчаливого уговора с самого с собой, который она всегда соблюдала неукоснительно. «Спасибо, хорошо», — не сразу ответил он. «Как хорошо, — сказала она, — как хорошо, что у них все хорошо. У их мамы, полагаю, тоже. У всех 3». Положив десертную ложечку на тарелку, Тео наклонился через стол, внимательно глядя на Тересу. «Что с тобой?» — спросил он. «Скажи мне, что с тобой сегодня?» Она посмотрела по сторонам. Люди за столиками, машины на проспекте, освещенным закатным солнцем, которое уже заметно опустилось над морем. «Со мной ничего», — ответила она, понизив голос. «Но я тебе соврала. Кое-что действительно происходит. Кое-что, о чем я тебе еще не говорила». «Почему?» «Потому что я не всегда и не все тебе говорю». Его взгляд... глаза в глаза, стал беспокойным. Безупречная искренность. Выдержав 5 секунд, он обернулся, чтобы посмотреть на улицу, и снова повернулся к Тересе с легкой улыбкой. «Красавчик». Он вновь коснулся ее руки, и на этот раз она не отодвинула свою. «Что-то важное?» «Вот так», — подумала Тереса. «Так оно и бывает, и каждый помогает собственной судьбе. Почти всегда последний шажок ты делаешь сам, к хорошему или к плохому, но сам». «Да», — ответила она, — «судно в пути». Оно называется Лу-Сан-Хелита. Уже стемнело. В саду, как безумные, трещали сверчки. Когда зажглись огни, Тереса приказала погасить их и теперь сидела на ступеньках крыльца, прижавшись спиной к одной из колонок и глядя на звезды поверх густых черных крон ив. В ногах у нее стояла нераспечатанная бутылка текилы, а за спиной, где на низенький столик рядом с шезлонгами поставили стереоустановку, звучала мексиканская музыка. Музыка Синалуа, которую еще днем ей предложил послушать Пате Гальвес. «Знаете, хозяйка, это самые последние песни Лос Бронкос де Рейноса. Мне их прислали оттуда. Потом скажете, понравилось или нет». В горах Чиауа то было. Под ветром травы клонились. Хромая брела кобыла. Вьюки на сторону сбились. Мало-помалу Крапчатый расширял свою коллекцию баллад. Ему нравились самые жесткие и надрывные. «Как бывало, затоскуешь по дому, — очень серьезно говорил он, — это самое подходящее. Уж с чем родился, с тем вовек не расстанешься, и все тут». В его личном музыкальном автомате были собраны все северяне. От Челино, эх, какие слова он поет Донье, Декстраминадора, Лос Инвасорес де Нуэва Леон, Аса де Лас Сьерра, Эль Моренье, Лас Бронкос, Лос Ураканес и остальных известных групп из самого Синалуа и севернее. Те, кто превратил газетные заметки под красными заголовками в музыку и слова, в песни о контрабанде наркотиков, об убитых, о перестрелках, грузах кокаина, самолетах Сесны, о грузовиках, о федералах, солдатах, контрабандистах и похоронах. Как в свое время баллады, посвященные революции, так теперь наркобаллады составляли новую эпику, современную легенду той Мексики, что продолжала существовать и не собиралась меняться. Среди иных причин еще и потому, что от всего этого частично зависела национальная экономика. запредельный жесткий мир оружия, коррупции, наркотиков, где единственным законом, который не приступался, был закон спроса и предложения. Ее сквозь кордон провел отважный Хуан Кабрера. От пули сам не ушел, но застрелил офицера. Вьюки на сторону сбились. Прямо как у меня, думала Тереса. На обложке компакт-диска парни из Лос-Бронкос де Рейноса пожимали друг другу руки, а у одного из-под распахнутой куртки виднелась рукоятка, заткнутого за пояс огромного пистолета. Иногда Паттегальва слушал эти песни, и Тереса внимательно наблюдала за своим киллером, за его лицом. Они по-прежнему время от времени пропускали стаканчик вместе. «Иди-ка сюда, крапчатый, угостись текилой». И они сидели вдвоем, молча, слушая музыку. Он всегда на почтительном расстоянии от хозяйки, и Тереса видела, как он прищелкивает языком и качает головой. «Эх, черт побери!» По-своему чувствуя и вспоминая, мысленно поднимая стакан за Дон Кихота и за Ла Бальену, и за все памятные остальные кульяканские притоны, еще жившие в его памяти. И, быть может, поминая своего приятеля кота Фьероса, от которого теперь не осталось ничего, кроме костей, замурованных в цемент вдали от родины. И никто не приносил ему цветов на могилу, и никто не распевал баллад, посвященных этому грязному сукину сыну, о котором Паттегальва с Тересой никогда, ни разу не обмолвились ни единым словом. С друзьями Ламберта Кентера Салада уехал кутить. Фургон увязался серый, за ними на полпути. Из динамиков сейчас звучала баллада о Ламберто Кентера, пожалуй, самая любимая песня Паттегальвеса, если не считать «Белого коня» Хосе Альфреда. Тереса заметила, что крапчатый, его темный силуэт высунулся из дверей на крыльцо, повертел головой и тотчас же исчез. Она знала, что он там, в доме, всегда на расстоянии ее оклика, всегда прислушивается. «Будь вы у нас на родине, хозяйка, вам бы уже насочиняли столько баллад», — сказал он однажды, как бы между прочим. Он не добавил, может, в каких было бы и про меня, однако Тереса знала его мысли. На самом деле, подумала она, распечатывая бутылку Радуада Репасада, все распроклятые мужики надеются на это, как блондин Давила, как тот же самый Пате, как по-своему Сантьяго Фистера. Стать героем реальной или воображаемой баллады, музыка, вино, женщины, деньги, жизнь и смерть, хотя бы даже ценой собственной шкуры. И никто никогда не знает, вдруг подумала она, глядя на дверь, за которой исчез киллер, никто никогда не знает, крапчатый, в конце концов, балладу тебе всегда сочиняют другие. Один из друзей заметил, тут что-то неладно, браток. Ламберто, смеясь, ответил, а пистолета на что? Она глотнула прямо из горлышка. Долгий глоток огнем полыхнул в горле и ринулся дальше с силой выстрела. Приподняв руку, Тереса с саркастической усмешкой протянула бутылку женщине, которая следила за ней, прячась среди теней сада. «Остаться бы тебе в Кульякане, мерзавка. А то бывает, я уже не знаю, ты ли перебралась на эту сторону, или я ушла туда вместе с тобой, или мы поменялись ролями в этом фарсе. И, может быть, это ты сидишь тут на крыльце дома, а я, спрятавшись между деревьями, смотрю на тебя и на то, что ты носишь в своей утробе». Она еще раз... Интуиция подсказывала ей, что в последний говорила об этом с Олегом Языковым несколькими часами раньше, днем, когда русский приехал к ней узнать, все ли готово для проведения операции с гашишем. Переговорив обо всем необходимом, они, как обычно, вышли прогуляться до пляжа и обратно. Языков искоса поглядывал на нее, как бы изучая ее в свете чего-то нового, что не было ни лучше, ни хуже, а только печальнее и холоднее. «И я не знаю, Тесса», — сказал он, — «то ли ты мне кажешься другой после того, как рассказала мне о кое-каких вещах, то ли это меняешься ты сама. Да, сегодня, пока мы разговаривали, я смотрел на тебя с удивлением. Ты никогда прежде не рассказывала так подробно и не говорила таким тоном. Да, ты была похожа на корабль, который отчаливает. Прости, если я выразил это плохо. Да, такие вещи трудно объяснить и даже думать. Я буду рожать его», — вдруг сказала она. Сказала, не обдумав, выпалила, как стреляют в упор, в тот же момент, когда решение сложилось у нее в голове, связавшись с другими, которую она уже приняла и еще только собиралась принять. Языков остановился, постоял довольно долго, с каким-то пустым лицом, затем покачал головой, не одобряя, поскольку это было не его дело, а как бы давая понять, ты вольна делать, что сочтешь нужным, и я считаю, ты вполне способна встретить лицом к лицу последствия своего решения. Они сделали еще несколько шагов. Русский смотрел на море, понемногу серевшее в спускавшихся сумерках, и, наконец, не оборачиваясь, сказал, «Ты никогда ничего не боялась, Тесса?» «Да, ничего. С тех пор, как мы знакомы, я ни разу не видел, чтобы ты сомневалась, если приходилось ставить на кон свободу и жизнь. Никогда. Поэтому люди тебя уважают. Поэтому я тобой восхищаюсь. И поэтому, — закончил он, — ты находишься там, где находишься. Да, сейчас». И тогда она рассмеялась громко и странно, отчего Языков повернул голову. «Проклятый русский, — сказала она, — ты даже понятия не имеешь». Я другая женщина, которую ты не знаешь. Та, что смотрит на меня, или та, на которую смотрю я уже не уверена ни в чем, даже в себе самой. Наверняка я знаю только то, что я трусиха, и у меня нет ничего, что полагается иметь. Представь себе, я так боюсь, так слаба и нерешительна, что вся моя энергия и воля, вся до последнего грамма, уходит только на то, чтобы это скрыть. Ты не можешь себе представить, скольких сил мне это стоит, потому что я сама никогда не выбирала, слова к моей жизни мне всегда писали другие. Ты, Пати, они. Ты только вообрази, какая я трусиха. Мне не по душе жизнь вообще, и моя в частности. Мне не по душе даже этот маленький паразит, эта крошечная жизнь, которую я сейчас ношу в себе. Я больна тем, что уже давно отказалась понять, и я даже не честна, потому что молчу об этом, даже перед самой собой. Я уже 12 лет живу так, все время притворяюсь и молчу». После этого оба долго стояли молча, глядя, как постепенно темнеет море. В конце концов Языков снова покачал головой, очень медленно. «Ты уже решила что-нибудь насчет Тео?» — мягко спросил он. «Не беспокойся о нем. Операция. И за операцию не беспокойся. Все в порядке. Все, включая Тео». Она выпила еще текилы. Потом встала и с бутылкой в руке побрела по саду вдоль темного прямоугольника бассейна, оставляя позади все дальше и дальше слова баллады Ламберто Кентера. Шли девушки по дороге. На них засмотрелся он. Доносилось до нее. И тут же упал, не вздрогнув, меткую пулей сражен. Она шла среди деревьев, нижние ветки ив касались ее лица. За спиной у нее затихли последние строки, умчался фургончик серый, журчит под мостом вода. «Дона Ламберто Кентера нам не забыть никогда». Она дошла до калитки, выходившей на пляж, и тут услышала за собой шаги Паты Кальваса по гравию дорожки. «Оставь меня одну», — сказала она, не оборачиваясь. Шаги остановились. Тереса пошла дальше, ощутив под ногами мягкий песок, сняла туфли. Звезды у нее над головой усеивали свод яркими точками. Он опускался к темной линии горизонта над морем, шорохом набегавшим на пляж. Она дошла до самой кромки и двинулась вдоль нее, а вода заливала ей ноги. В море на некотором расстоянии друг от друга виднелись два неподвижных огонька. Сейнеры рыбачили вблизи побережья. В дальних отблесках огней отеля Гуадальмина Тереса, сняв джинсы, трусики и футболку, очень медленно вошла в воду. По всему телу побежали мурашки. В руке у нее по-прежнему была бутылка, и Тереса отхлебнула еще раз, чтобы согреться. Очень долгий глоток, дух текилы, ударивший в нос и перехвативший дыхание, вода по бедра, ступни, зарытые в донный песок, мягкое покачивание волн. Потом, не смея оглянуться на ту другую женщину, что стояла, наблюдая за ней на пляже рядом с кучкой одежды, Тереса зашвырнула бутылку в море и погрузилась в холодную воду, чувствуя, как она черная смыкается над ее головой. Она проплыла несколько метров над самым дном и вынырнула, встряхивая волосами и оттирая воду с лица. А потом устремилась навстречу темному холоду, все дальше и дальше вперед, отталкиваясь сильными четкими движениями рук и ног, опуская лицо до глаз в воду и снова поднимая его, чтобы вдохнуть. Все дальше и дальше удаляясь от берега, пока ее ноги не перестали находить дно, и все постепенно не исчезло, все, кроме нее и моря. Этой неизмеримой массы, мрачной, как смерть, которой ей хотелось отдать себя — и отдохнуть. Она вернулась, сама удивляясь, что возвращается, напрягая ум и часть понять, почему не поплыла еще дальше, в самое сердце ночи. Ей показалось, что она угадала причину в тот миг, когда снова коснулась ногами песка, с облегчением и одновременно недоумевая, что ощущает твердое дно. Она вышла из воды, содрогаясь от холода, обжегшего мокрую кожу. Та другая ушла, ее больше не было рядом с одеждой, брошенной на пляже. «Наверняка, — подумала Тереса, — решила меня опередить, и теперь поджидает меня там, куда я иду». Зеленоватый свет экрана радара выхватывал из темноты снизу вверх лицо капитана Черки, точнее, плохо выбритый подбородок с уже пробившимися седыми волосками. «Вон он!» — сказал он, показывая темную точку на экране. Вибрация двигателей сотрясала деревянные переборки тесной рубки. Тереса стояла, прислонившись к косяку, толстый свитер, надежная защита от ночного холода, непромокаемая куртка. Руки в карманах, правая касается пистолета. Капитан, обернувшись, взглянул на нее. «Через 20 минут», — сказал он, — «если вы не прикажете как-нибудь иначе». «Это ваше судно, капитан». Почесав голову под шерстяной шапочкой, Черки глянул на освещенный экран радара. Присутствие Тересы сковало его, как остальных членов команды Тарфаи. «Это не принято», — запротестовал он вначале, — «и опасно». Однако выбирать не приходилось. Определив положение судна, марокканец начал поворачивать колесо штурвала вправо, внимательно наблюдая за смещением стрелки подсвеченного компаса в Нактоузе, а когда она заняла нужное положение, включил автопилот.